Глава 16. Охотник. Братство Василиска обосновалось в здании банка в пригороде Портленда. Разумеется, давным-давно заброшенном, хотя вывеска до сих пор сохранилась и старое название написано большими синими буквами. Весь фасад заделан черным шифером, скорее всего потому, что когда-то стена была стеклянной. Что еще более интересно, здание превратили в мини-небоскреб. Я прекрасно осведомлен, что этот банк никогда не выглядел так эффектно и уж точно был ниже по меньшей мере на 5 этажей. Открываю дверь машины и в последний раз затягиваюсь сигаретой, а затем бросаю ее на землю. Не надо мусорить. Да, детка. Поднимаю окурок и бросаю его в небольшой мусорный пакет, болтающийся на двери мустанга. Мешок уже доверху полон оранжевых фильтров. Выхожу, захлопываю дверь и медленно приближаюсь к зданию. Парковка пуста, поэтому я предполагаю, что их машины стоят где-нибудь в гараже. За моим приближением наблюдает несколько камер. Поднимаю голову, смотрю прямо в объектив, висящий над входом, и через несколько секунд щелкает дверной замок. За дверью меня встречают 2 из 4 братьев. Райкер со скрещенными на груди руками и хмурым лицом, и Кейс, засунутыми в передние карманы руками и невозмутимым видом. Оба пристально смотрят на меня, и я поднимаю руки. «Клянусь, я здесь не для того, чтобы грабить вас. Слово скаута», — с ухмылкой говорю я. «Ты был бы уже мертв, если бы это было так». Опускаю руки, улыбка на моем лице становится шире. Решив, что буду воздействовать на них по очереди, а не вываливать все сразу, я пропускаю это мимо ушей. Мы стоим в помещении, которое раньше было главным залом. Некогда кассовый узел полностью закрыт. Так что теперь это просто 4 темно-синие стены с тусклым освещением и блестящим серым деревянным полом. Слева от меня к стене придвинут единственный черный кожаный диван, и я предполагаю, что именно на нем опрашивают всех непрошенных и непроверенных гостей, прежде чем впустить их в дом. «У тебя 2 минуты, чтобы объяснить, что тебе нужно», — говорит Райкер. «Блин, ну что за давление?» Меняю позу, стараясь занять как можно больше места, и скрещиваю руки, чтобы создать впечатление непринужденности. Короче говоря, мою девушку похитило сообщество. Они продали ее работорговцам. «И Зейд не может ее найти?» — поднимает бровь Кейс. Сохраняю спокойное выражение лица и встречаю его взгляд. Его голубые глаза холодны и непоколебимы, и на самом деле их не интересуют мои навыки. «Я многое могу, Кейс», — тихо произношу я, выпуская на волю немного тьмы, клокочущей в моем теле. В том числе отыскать, где именно живет твоя сестра-близнец. Клэрмонт Драйв, верно? Ее дочки-близнецы Кейси и Карла уже такие большие. Им 11. Я прав, да? Он рычит и делает ко мне шаг. В его глазах появляются первые проблески эмоций. Рука Райкера вскидывается и опускается ему на грудь, останавливая. Я продолжаю, пока из его уст не успели вырваться никакие угрозы. Так что мне вообще плевать на семью Кейса. Ее зовут Аделин Рейли. Ее доставили к доктору Гаррисону, чтобы вылечить от травм, полученных в результате автомобильной аварии, случившейся по их вине. Доктор имел привычку забирать пациента к себе в квартиру и развлекаться с ними. Но Адди он попытался похитить. Его убил один из ее похитителей, Рио Санчес. А когда они ушли, то отрубили всю сеть. И отыскать ее — последнее, чего я не могу. Но я также понимаю, что чем больше людей ищут ее, тем быстрее я ее найду. Я терпеливый человек, но только если речь не идет о моей девушке. Они молчат несколько секунд, работая мозгами. «Чего ты хочешь от нас?» — наконец спрашивает Райкер. «Вы торгуете человеческими органами», — отвечаю я. «Правильно?» Райкер наклоняет голову, обдумывая мой вопрос. «Если ты это знаешь, то с чего людям, которые ищут таких, как твоя девушка, помогать тебе?» Я безразлично пожимаю плечами. «Вы не причините ей вреда, а я готов закрыть глаза на ваш бизнес. Обычно, когда я узнаю, что кто-то убивает людей, чтобы потом продать их органы, их карты биты. И хотя у меня есть сильное ощущение, что слухи о вас правдивы, сейчас не тот случай». Кейс качает головой, как будто не может поверить в то, что слышит. «Вам прекрасно известно внутреннее устройство черного рынка. Уверен, вы знаете, как отследить товар, который выставляется на аукцион или продается», — продолжаю я. «А нам-то что с этого будет?» Раскидываю руки, и на моем лице снова появляется ехидная ухмылка. Внутри меня пусто. Ничего, кроме белого шума. но я привык придавать лицу нужные выражения так же легко, как и стирать его. Я человек многих талантов. Напишу на бумажке долговую расписку, и вы можете положить ее в карман до тех пор, пока она вам не понадобится. Единичная услуга. Повторно воспользоваться будет нельзя. Вроде купона. Кейс сужает глаза и смотрит на меня так, словно я их маленький братик, умоляющий поиграть с ним и его друзьями. «С чего ты взял, что можешь нам пригодиться?» — сухо спрашивает он. «Мое эго уязвлено. Случались и более сумасшедшие вещи», — отвечаю я, опуская руки. Еще одна напряженная пауза, я убеждаюсь, что встречаюсь взглядом с каждым из них, ничуть не обеспокоенный их тактикой запугивания. Райкер дергает головой в сторону двери и ворчит. «Иди за мной». Кейс смотрит на брата, взглядом сообщая ему что-то, что я даже не пытаюсь интерпретировать. Этот немой разговор длится не более 3 секунд, а потом Кейс сдается и без споров следует за Райкером. Но прежде бросает подозрительный взгляд через плечо. «Кто тебя так обидел, брат?» Впрочем, это мне тоже не хочется выяснять. В ручку двери встроен сканер отпечатков пальцев, который пикает, когда палец Райкера распознается. Прохожу за ними, и мои брови взлетают вверх. Я будто попал во влажную мечту холостяка. Гигантское помещение полностью открытой планировки, без каких-либо стен и с потолком не менее 30 метров высотой. Выдержано в коричнево-черных тонах. Справа лестница, ведущая на балкон, который полностью огибает зал с десятком дверей, и черный лифт слева. На верхних 4 этажах тоже разбросаны балкончики поменьше, и я задаюсь вопросом, на какой ляд им вообще все это пространство. Но подумать только. Мне наплевать. О, а вот это меня, пожалуй, все же интересует. Массивное хранилище прямо по курсу, дверь которого выкрашена в черный цвет. Мое любопытство разгорается. Что же там? Присвистываю впечатленно и, возможно, даже немного завидую их убежищу. «За человеческие органы так хорошо платят?» — удивляюсь я. «Заткнись», — сидит Кейс, направляясь к одному из черных кожаных диванов, на котором небрежно развалился Дайер без рубашки. Я невольно оборачиваюсь, когда вижу цепь, намотанную на его руку и ведущую прямо к ошейнику, застегнутому на горле девушки, которая сейчас стоит на коленях у его ног. Ее сиськи прикрывает только черная лента, а все остальное полностью обнажено. Ее голова опущена, руки аккуратно лежат на бледных бедрах. Лицо закрывает завеса черных волос, и я не могу понять, намеренно или нет. Думаю, Адди скорее оторвет мне яйца, чем встанет на колени у моих ног. К счастью для нее, я сам с радостью встану на колени перед ней и поцелую все ее маленькие пальчики. В конце концов, мой рот окажется у нее между ног, но не думаю, что она будет возражать. Дайер ухмыляется, пирсинг над его бровью блестит в свете потрескивающего пламени камина рядом с ним. Он не кажется сколько-нибудь обеспокоенным моим присутствием, хотя это и не стирает искру вызова в его глазах. Слейд сидит на противоположной стороне, его светлая голова поворачивается, чтобы бросить на меня взгляд поверх спинки дивана. Так враждебно. «Я согласился помочь ему», — объявляет Райкер, садясь рядом с Дайером. Он даже не смотрит на девушку, и я предполагаю, что он уже привык к сексуальным привычкам брата. «Да? А что он сделает для нас?» — спрашивает Слейд, обращаясь к Райкеру, но его темные глаза по-прежнему устремлены на меня. «О», — произношу я, поднимая палец, чтобы они подождали. Я оглядываюсь вокруг, пока не нахожу на тумбочке листок бумаги и ручку, пишу на нем буквы «Я-В-Д» и протягиваю ему. Сноска. В оригинале «I owe you» — «Я ваш должник». Он с недоумением смотрит на бумагу и снова поднимает на меня взгляд. «Во-первых, никогда не пиши на чужом дерьме. Во-вторых, ты что, издеваешься? Ты нам не нужен». Ухмыляюсь. Он что, переживает, что я могу обнаружить крем от геморроя и на его чеке? Он должен понимать, что мне не нужна какая-то бумажка, чтобы рассказать, на что Слейд тратит свои деньги. «Вы можете вести себя так, будто мои навыки не принесут пользы вашему бизнесу, но далеко вас это не заведет». Он сминает бумажку и бросает ее в огонь, и я не могу не усмехнуться в ответ. Их отношения меня не беспокоят, это вполне ожидаемо, когда в жизнь врывается чужак, который выдвигает какие-то требования. Но они, черт возьми, помогут мне, хотят они того или нет. «Ты должен сообщить мне источник тех слухов», — вклинивается Райкер. «Меньше всего мы хотим, чтобы они распространялись. Я покажу тебе форумы, на которых они упоминаются. Дальше сами разберетесь». Райкер кивает. «Они опасны». «Потому что правдивы», — заканчиваю я, уже понимая, какие последствия это может повлечь. «У них есть дело, и оно полностью основано на их репутации». «Ты что, ему веришь?» — спрашивает Слейд, кивая в мою сторону и поднимает бровь. Райкер беззаботно пожимает плечами. «Он один, нас четверо». Мои губы растягиваются в улыбке, столь же беззаботной. Я устраиваюсь на диване рядом со Слейдом, зарабатывая взгляд, который намеренно игнорирую. Это несложно, если на тебя рычит чихуахуа. «Итак, если вы неплохие парни, то как, черт возьми, вы достаете человеческие органы, вежливо попросив доноров?» «Мы сами извлекаем органы для продажи. Покупаем тела задорого, вынимаем ценные органы, остальное утилизируем. Потом продаем. Если к нам попадают живые, отправляем их домой». Он делает паузу, ожидая реакции, которой не будет. Я молчу, и через некоторое время он продолжает. «Дайер лучше всех разбирается в торговых оборотах. Находит товар и следит за тем, что поступает на рынок и исчезает с него», рассказывает мне Райкер. Странно, но меня удивляет этот факт. Дайер подмигивает мне, и уголок его губ по-прежнему остается изогнут. Слейд — наш переговорщик и бухгалтер. Организует сделки, согласовывает цены и занимается деньгами. Кейс извлекает органы и обеспечивает их хранение. А я провожу сделки, когда условия уже оговорены. Наша приоритетная задача — перехватывать людей, которых продают на органы, и возвращать их домой. «Но вы действительно торгуете человеческими органами», — уточняю я. «Безусловно. Но те, кому мы их продаем, оказывают услуги людям, которые отчаянно в них нуждаются. Тем, кто стоит в очереди на трансплантацию или не может себе позволить операцию при нынешней системе здравоохранения. Органы реализуются подпольно, но это не важно. Они все равно достаются хорошим людям, которые этого заслуживают. Черный рынок полон зла, но не все из нас такие. Это только видимость». «Если вы достаете органы из мертвецов, значит, продаете только кости и кожу. На прибыльный бизнес что-то не похоже». Райкер и Слейд переглядываются, между ними снова происходит немой разговор. Я вскидываю брови, ожидая их решения. Ко мне поворачивается Слейд. «Раньше Кейс был гробовщиком. Он не врач, поэтому с серьезными ранениями мы обращались за помощью к доктору Гаррисону. Но помимо своих профессиональных навыков, он неплохо умеет безболезненно усыплять людей». «Навсегда», — вставляю я то, что он не стал договаривать. «Да». Я перевожу взгляд со Слейда на Райкера и щурюсь, пытаясь понять, что именно они пытаются мне объяснить. Дайер гладит волосы девушки, отвлекшись от нашего разговора. «Вы помогаете самоубийцам». Взгляд Слейдера становится серьезным. «Все по обоюдному согласию. Это люди с низким уровнем жизни. Смертельно больные, старые, уставшие или страдающие психическими заболеваниями. Какова бы ни была причина, это их выбор, и они соглашаются пожертвовать свои органы. Кейс погружает их в сон, извлекает органы, и они уходят из жизни. Совершенно безболезненно». Медленно киваю, укладывая в голове эту информацию. Часто случается так, что о жизни заботятся лишь тогда, когда она находится в животе женщины. Но когда человек рождается, она перестает кого-либо волновать. Я размышляю, не выбирают ли люди этот путь только потому, что не могут получить необходимую помощь. Поджимаю губы, а затем уточняю. В штате Орегон принят закон о смерти с достоинством. Сноска. Закон от 27 октября 1997 года. Dignity Act, который позволяет неизлечимо больным людям покончить с собой путем добровольного, самостоятельного приема смертельных лекарств, специально назначенных врачом для этой цели. Люди, которые к нам обращаются из других штатов, где нет такого закона. Чтобы получить помощь врача, в этом случае необходимо подтвердить свое место жительства, объясняет Слейд. А деньги, которые вы получаете за их органы, куда они идут? Зависит от их воли. Иногда они просят отдать вырученные их семьям, и мы исполняем это пожелание. Но в большинстве случаев, независимо от того, находятся ли они в плохих отношениях с родственниками, или у них вообще никого нет, им все равно, что мы с ними сделаем. Лишь бы они кому-нибудь помогли. «Это стабильный доход», — вклинивается Райкер. «И они достойно уходят из жизни, если не могут иначе. А нам это позволяет сохранять конспирацию. Как бы нам ни хотелось быть большим и ужасным Зейдом и убивать всех плохих парней, именно они передают жертв нам в руки, чтобы мы могли их спасти. Я качаю головой. Та маленькая девочка, в которую стреляли. Что с ней произошло? На глаза Райкера опускается тень, и они становятся мшисто-зеленого цвета. Один из торговцев так и привел ее к нам. Он не рассказывал, как это случилось, только сказал, что теперь она бесполезна и что мы можем разобрать ее на органы, ведь она все равно скоро умрет. В этом закоулке мира даже мертвецы имеют свою стоимость. Если ты его прикончил, то на одного человека, способного украсть жизнь у невинных, стало меньше. Меньше на одного ребенка, в которого выстрелят и продадут на органы. Райкер наклоняется вперед, упираясь локтями в раздвинутые колени. Мы так и делаем, когда можем. Поэтому наша репутация безжалостных убийц и важна. Но если убивать каждого дельца на черном рынке, это неизбежно вызовет подозрение. А как только нас заподозрят, мы окажемся вне игры. У нас не настолько глобальная организация, как у тебя. Нас всего четверо. И если люди узнают о нас, это будет стоить тысяч жизней, которые мы не спасем. Ты не хуже меня знаешь, что паразиты, торгующие людьми, плодятся как кролики. Если избавиться от нескольких, то это даже не уменьшит численность всех больных ублюдков. Мы спасаем больше жизней, сотрудничая с ними, но это не значит, что на наших руках совсем нет крови. Я киваю. Справедливо, соглашаюсь я. Хорошо, что в вашем распоряжении теперь есть глобальная организация. Может быть, следующую расписку ЯВД не станете выбрасывать? Можете даже продать ее на eBay. Это очень ценная вещь. Слейд поджимает губы и отводит взгляд. Пошел нахрен, умник.